Вера. Дом Веры можно заметить издалека. Такой ослепительной белизной мерцают его стены в дрожащем воздухе. Но на самом деле первым бросается в глаза не дом, а нелепое облако посреди пустыни, вспышка молнии, вторящая раскатом грома на каменистой земле. Под его тенью ветер гуляет в крошечном лесу. Песок пустыни в метре за облаком сух и безмолвен. Эгония и Фелисите, не сговариваясь, спешат туда. Дождь, тень, лес. Им отчаянно нужно убежище. Никогда еще футляр с чайным сервизом не казался Фелисите таким тяжелым. Да она сама будто ступает по дну огромного чайника. Дойдя до рощи, сестры на минуту останавливаются, чтобы вдохнуть чистый воздух. От его свежести у них по спине бегут мурашки. Затем Эгония берет инициативу на себя и прокладывает им путь среди деревьев, укрываясь от ветра колышущего верхушки, между каплями, мирно стучащими по лакированной поверхности листьев. На земле в больших сетках лежат упавшие с ветвей фрукты. Грейпфруты и гранаты. Я же говорила, что она пахнет не морем. Кролик прячется за стволом дерева. Влажный воздух напоен ароматами зелени и роз. Эгония останавливается так внезапно, что Фелисите упирается в нее. Заглядывая через плечо сестры, старшая вслух читает деревянную табличку «La casa de la nube divina» — «Дом божественного облака». Над знаком появляется голова женщины. «Кто вы такие?» — спрашивает она по-испански. Эгония резко подпрыгивает, а Фелисите на миг кажется, что она нашла призрак матери. Все просто. Женщина — просто копия Кармин с фотографии, только смуглее. Те же круглые щеки и острый подбородок, те же буйные кудри и тонкая талия, разве что эту красавицу продержали в печке на 10 минут дольше. Проводница первой приходит в себя и отвечает на ломаном испанском. «Я Фелисите. Это Эгония. Мы ищем Веру или тех, кто ее знал». Женщина поднимает брови. Вдруг ее лицо светлеет, и она восклицает на раскатистом, протяжном французском. «Но вы же близнецы!» Сестры переглядываются, а затем их лица тоже проясняются, когда они, наконец, понимают фразу «Вы близнецы!» «Проходите, тут сухо», — продолжает испанка. «Если не привык к этому дождю, он пробирает до костей». Она распахивает дверь между двумя стволами, и оттуда льется теплый свет. Фелисите переступает порог. Эгония чуть колеблется. Ее сестра слишком доверчива. А доверчивость — привилегия цельных личностей, полных, не трескавшихся. С другой стороны, от той женщины и правда не веет ничем дурным. От нее исходит аромат сада, листьев грейпфрута. А Эгония все-таки ведьма. Она умеет защититься. Настал ее черед войти в дом божественного облака.